А знаете, вот именно в такие значимые, я бы даже сказал, трагедийные минуты, когда, по идее, надо бы собраться, уверенно сжать в тяжелый кулак все лишние эмоции, задавить червя сомнений и рубануть Гордиев узел проблем мечом железной логики, я просто выдыхаюсь от одной длины собственных мыслевыражений. Все-таки хорошо, что милицейская школа протоколов учит апеллировать короткими и ясными формулировками. Я обычно так и веду свои дневниковые записи. Однако в последнее время слишком много философов вокруг развелось. Или, правильнее сказать, один, кое-кто. Тут умничает просто постоянно. А у меня от этого уже комплексы в рост пошли. Тоже, что ли, у Кнута Гамсоновича какую-нибудь научную книжку попросить почитать на досуге? Никита Иванович, так я ее сбегаю, арестую. Может, зря Горох настоял на нашем отдыхе в деревне. Работали бы без спешки в прежнем режиме. В Лукошкине, как говорится, уже и стены помогают. А здесь все равно никто не даст расслабиться. Вечно что-то хотят, домогаются, лезут под руку. Я говорю, арест мне самому по-родственному произвести. А ли все-таки вам посолиднее будет? И самое главное, Алена ничего не пишет. Я надеюсь, она хоть до места нормально добралась. Понятно, что в нашем царстве почтовый уровень сервиса оставляет желать лучшего еще лет эдак 300-400. Ни конверты, ни марки не изобретены. С грамотами, указами и письмами носятся запыленные царские гонцы. Верхом, при сабле, с правом смены лошадей в каждом крупном населенном пункте. О чем это я? Ах, да, скучаю. Сердце жмет. Надо было все-таки жениться. Плюнуть на государю волю и жениться. С проблемами как-нибудь разобрались бы по ходу. А тут... Да, Митя, что тебе? От моего грозного окрика он стушевался и отступил. Я покосился на Ягу. Та деликатно постучала себе пальчиком по лбу. Это намек? Никитушка, ты бы вернулся к нам, а? И на парня зря голос не повышай. Он от тебя битый час ответу дожидается. Разрешение просит родную маменьку заарестовать. Чего? Обомлел я. Нет, у него всякие закидоны были, но такое нормальное дело. Нервно протянул Митяй, явно считая себя незаслуженно обиженным. Я ведь как лучше хочу. Можно сказать, редкостное великодушие проявляю. И верность долгу похвальную. А потом, ежели маменька наша под подозрением будет, так лучше я сам задержание произведу, чтобы без сопротивлений и этих эксцессов. Вот. Какие обвинения предъявишь? Душевно полюбопытствовал я, потому что в более эмоциональном режиме я бы его попросту прибил. Причем именно за дискредитацию самого понятия «верность служебному долгу». Ну, пущай хоть скажет, где соль брала. Почему-то продолжала заступаться за нее бабка. Зачем туда и кладбищенской земли намешала? Почему сыну родному подсунула? Бабушка, знаете что? Знаю. Мрачно сдала позиции Яга. Купил на базаре у заезжего купца в позапрошлом году. Ничего туда не сыпало. А сынули родники самочинно цельную горсть себе в мешочек сыпанул и унес не весь куда. Взятки гладкие, состава преступления нет. Отмажется в 5 минут, даже без адвоката. Так? Именно. Стало быть, с арестом могу не спешить, покуда... На всякий случай переспросил наш младший сотрудник. Мы кивнули. А что тогда делать будем? Может, я все ж таки того паука с запечкой, чем ни наесть тяжелым, для профилактики, нет? Вот так всегда. Чуть ты что искренне предложишь, а тебе вечно по рукам. Вот умом я, конечно, понимал, что он опять над всеми нами издевается. Но сделать ничего не мог. Во-первых, мы все в отпуске. А во-вторых, это по-любому его мама. Когда в дело вмешиваются внутрисемейные отношения, меняя всю следственную группу. А она у нас одна. На кого менять будем? Нет, я сюда отдыхать приехал, а не... Но была же трезвая мысль поехать с Аленой к ее дальней родственнице. Кто нас вообще уговорил переться в эту деревню? Маменька, зазря я, не беспокой. Чуть покосившись на меня, Яга взяла бразды правления в свои руки. Нечего крупную женщину пустыми подозрениями изводить. А вот отчего на селе таковая соль объявилась, узнать бы следовало. Этим и займись, касатик. По деревне поблуждай, с людьми побеседуй, панику не сей, конспирацию соблюди на разумном уровне. Соображаешь? А то нет, бабуленька. Радостно вскинул буйную голову наш герой. Все исполню, как велено. А только бы на кабак отсыпать надо. Сейчас я тебя отсыплю, соколик. Наша эксперт-криминалистка привычно протянула руку к помелу и Митьку сдула. А я-то еще гадал, зачем бабка потащила с собой эту старинную метлу на курорт. Еще чайку, Никитушка. Я медленно развернулся к Еге, посмотрел в глаза и без лишних вздохов потянулся за планшеткой. Моя домохозяйка смахнула рукавом со стола крошки и придвинулась поближе. Пиши, участковый. Диктуйте. Стало быть, на сегодня пункт первый. Выборы домового. Записал? Нет. Я недоуменно отложил карандаш. У нас тут явное преступление наклевывается. А вы о чем? Какие еще демократические выборы домовых по одномандатному округу? Таких никаких! Твердо решив не краснеть, пристукнула костяной ногой бабка. А только помощь по хозяйству мне все одно требуется. Не что, в мои-то годы прилично по всем углам кверху задом тараканов выметать. Вот нонче и заказал троих. Должны прийти. Прошу прощения, как это заказали? В хорошем смысле. Это я понял. Я интересуюсь в том плане, что у них тут своя биржа по трудоустройству. Областное агентство по найму домовых, авинных, банных, сарайных, дворовых и так далее по прескуранту. Никит, ты чё злой такой? Аль на меня старую чем обижен? Да к ней я в задержке твоей свадьбы причиной стала. По мне хоть час каленки свои беги, бабуль. Ладно, не бабулькой. Яга тоже предпочла сменить тему. Глянь-ка лучше. Вроде пришли. Где? Я бегло осмотрелся. На первый взгляд, кроме нас двоих, горница по-прежнему никого не было. А ну, ты, который за веником? Властно вскинула бородавчатый подбородок наша специалистка по вопросам нечисти и колдовства. Выходь-ка, покажись нам, доложись, да отрапортуйся. Я только глаза вылупил, когда у спокойно стоящего в углу банального веника раздвинулись прутья, и на свет Божий выгнула красная физиономия первого претендента. Ростом меньше метра, лохматый, зенки бегающие, ручки длинные, до колен, одет в серую рубаху с горошинами. И как он там прятался, ниндзя бородатый. Слободский ему бабушка. По домашней работе всему и всякому обучены. А старательнее всего детей малолетних присмотром да уходом обеспечиваем. Дело важное, но нам не нужно. Пожал плечиком Яга. А Митька? Съязвил я. Бабка погрозила мне пальчиком, пригласив второго кандидата из-за печки. Этот по параметрам был практически братцем-клоном первого, с той лишь разницей, что лыс, как футбольный мяч, и грязен, словно хомяк после зимней спячки. Холмогорский мы, бабуленька. Домовод-то всяко знаем. Стирка, глажка, опять же. Да за чумными и чесоточными следить сподоблены. Эй, а медицинская справка у него есть? Невольно поежился я. Санитару с такими грязнющими ногтями. Не то что уход. Утку из-под больных выносить непозволительно. Да уж, антисанитарии на все лицо. Не сразу припомнив нужное слово, согласилась Яга. Встаньте коридочком, помощнички, нам присмотреть следует. А кто у нас тут третьим номером быть должен? Вылазь из-под лавки. Он вылез. Частично. В том смысле, что сначала появился его нос. И только потом весь оставшийся типаж. Честно говоря, я и забыл, как именно таких мы в курсантстве на рынках гоняли. Ай-я, ара, где такой взялся? И Никита, он что, мне глазки строит? — сипло выдохнула бабка, заполыхав, словно маков цвет. Новый домовой в свежей рубашке, весь ухоженный и отглаженный, с выбритым в цвет фиолетового баклажана подбородком, смотрел на нашу хозяйку из-под длиннющих загнутых ресниц. А буденовские усы и неудобно носимый нос лишь добавляли ему страстного южного шарма. «Гражданин, представьтесь и доложите резюме», — вступился я, потому что бабка была явно под впечатлением. В ее годы таких откровенных взглядов она удостаивалась редко. «Назим», — блеснув сахарными зубами, ответил третий претендент. «Это имя. А резюме большое, ну или очень удовлетворительное». Теперь уже покраснел я, беспомощно развернувшись к Еге. Наша эксперт-криминалистка пару раз шумно втянула ноздрями воздух, зачем-то сумбурно поправила платочек и почти с тем же акцентом объявила: «Этого хочу». В общем, мне пришлось выйти. Хотя, правильно сказать, меня просто выперли из избы. Видите ли, условия работы и вопросы оплаты труда обсуждаются трудоустраивающимся и работодателем лично, без третьих лиц. Вот так вот. Теперь я третий лишний. Обалдеть.